Поэтому время от времени к нему обращалась за помощью полиция, служба безопасности и даже пару раз служба разведки Министерства обороны. Он с удовольствием работал бы с ними чаще. Ему уже надоело устанавливать камеры слежения в магазинчиках вроде 7-Eleven и Видеоновы и обучать персонал, у которого не хватало ума постичь всю утонченность наблюдения за ничего не подозревающими людьми. В этой области легче найти братьев по разуму в полиции и Министерстве обороны. Но обслуживание студии Гарри Колл стоило денег, и Отто все чаще приходилось слушать лекции о сокращении бюджета. Дешевле проникнуть в соседний дом или квартиру с собственным оборудованием, в этом они, разумеется, правы. Но иногда никаких других домов поблизости не было, или работа требовала качественного оборудования. Тогда у Гарри Колла звонил телефон, как сейчас. Отто слушал. Кажется, задание было серьезным. Недостатка в жилье рядом с объектом не было, значит, ловит крупную рыбу, а крупная рыба сейчас одна. «Курьер-убийца», — уточнил он, приподнимаясь на постели со всей осторожностью, чтобы кровать не растянулась на шпагате. «Пора бы уже ее поменять». Но Отто постоянно откладывал, то ли из сентиментальности, то ли из экономии. Он в очередной раз пообещал себе в скорости обзавестись новой солидной кроватью, может быть, даже круглой, и вот тогда еще раз подкатить к Эутритте. Нил сейчас весил 130 и выглядел отвратительно. «Дело срочное», — сказал Воллер, не отвечая на вопрос, что для Отто было положительным ответом. «Мне нужно, чтобы к завтрашнему утру все было установлено». Отто расхохотался. «Хотите, чтобы я за одну ночь установил полное видеонаблюдение и прослушивание всех лестниц, коридоров и лифта в четырехэтажном здании? Это невозможно». «Дело первостепенной важности. Мы... невозможно. Понимаете?» Отто нервно засмеялся, и кровать под ним заходила ходуном. «Если это настолько срочно, мы займемся этим на выходных, Воллер. В таком случае гарантирую, что все будет готово к утру понедельника». «Ясно», — произнес Воллер, — «извини мою наивность». Отто так хотелось выторговать себе дополнительные часы работы и избавиться от спешки, но он хорошо разбирался в интонациях клиентов, поэтому уловил, что последнюю фразу инспектор произнес как-то не так. «Хорошо, хорошо. Может быть, договоримся». Отто пошарил под кроватью, но там были только ящики из-под пива и пыль. «Тогда надо учесть надбавку за ночное время и, конечно, за выходные. Пиво. Может, купить ящик? Да пригласить Эутриту отпраздновать окончание дела? Или, если она не согласится, Нильса? Еще небольшой аванс за оборудование, которое мне самому придется арендовать, ведь у меня здесь не все, разумеется», — согласил Воллер. «Что-то, очевидно, стоит у Стейна Аструпа из Аскера». Отто Танген чуть не выронил трубку. «Ой!» — издевательски добавил Воллер. «Задел за больное? Ты забыл о чем-то рассказать? Часом не о гостиницах из Роттердама?» Кровать с треском рухнула. «С установкой тебе помогут наши сотрудники», — продолжал Воллер обычным голосом. «Суй тело в брюки, бери свой чудо-автобус, встречаемся в моем кабинете для ознакомительной беседы и просмотра планов. Я... Премного благодарен? Отлично. Старые друзья снова работают вместе, верно, Танген? Если постараться, собраться и выложиться по полной, все будет замечательно». Глава 25. Пятница. Глоссолалия. «Это вы здесь живете?» — удивился Харри. Удивился он сходству. Настолько разительному, что когда дверь открылась, он вздрогнул, увидев ее старое бледное лицо и глаза, такие же спокойные, такие же теплые, в первую очередь глаза. Но еще голос, которым она подтвердила, что она и есть Олаук Сивертсен. «Полиция», — Харри показал удостоверение, — «да? Надеюсь, ничего такого не случилось?» Скрещение морщинок и складочек на ее лице приняло обеспокоенное выражение —